Часть первая. День не задался с самого утра. Во-первых, Костя проспал. В принципе, ничего фатального, но в 9 он обещал позвонить маме и продиктовать, наконец-то, показания электросчетчика. Мама вторую неделю его тиранила по этому поводу, и сегодня был фактически дедлайн. С утра мама собиралась идти оплачивать счета всех трех квартир — родительской, Веркиной и его, Костиной. У мамы на этот счет был давний пунктик. Всю жилищную бухгалтерию она целиком подмяла под себя, потому что считала молодежь разгильдяями. И, говоря на чистоту, касательно Кости была совершенно права. Предоставленный сам себе, коммуналку он оплатил бы в лучшем случае лишь после визита судебных приставов. Не потому что жался или там денег не хватало, просто в силу того, что всегда находилось тысяча более важных дел. Поэтому против маминой инициативы он нисколько не возражал и покорно отстегивал сколько велено, чаще всего с сильным опозданием, потому что к маме наведывался редко, а его самого застать можно было только глубокой ночью, да и то не всегда. Однако насчет денег мама никогда его не пилила, зато насчет показаний электросчетчика... Позвони она хоть раз, когда Костя был дома, проблема решилась бы автоматически, но звонок мамы заставал Костю где угодно. В маршрутке, в пивной, в лифте сити-центра, в очереди на кассе супермаркета, в общественном туалете парка ВРЗ, в постели у Машки, но только не дома. Костя схватил мобильник. Отключен. Батарея села. Нет сомнений, он еще вчера еле живой был, а на зарядку его воткнуть Костя, конечно же, не удосужился. Пришел ночью, воды похлебал и отрубился, даже раздеться сил не хватило. Из домашнего телефона Костя выдернул шнур еще на прошлой неделе. Очень не хотелось, чтобы в минувшую субботу с утра разбудил какой-нибудь доброход. Ну, он и выдернул линию из разъема. А назад воткнуть, разумеется, позабыл. Часы на серванте показывали без четверти 11. Матерясь, Костя отыскал на захламленном столе зарядник, подключил его к сети, а к нему мобильник и побрел в туалет. Потом он умылся. Нехотя поелозил по зубам щеткой, выплюнул в раковину розовую пену, прополоскал рот и поглядел на себя в зеркало. «Щетина отросла», — с отвращением подумал Костя. «Побриться, что ли?» Ну, было лень. Не сегодня, однозначно. В холодильнике нашлась только одинокая банка маринованных огурчиков. Огурчиков было всего 3. Остальное — зелень, а поверхность рассола на полпальца была покрыта слоем застарелой белесой плесени. Костя закрыл дверцу холодильника и подумал. Хочешь не хочешь, а придется дойти до разбойника. Разбойником аборигена называли кафе на Беляево. Реально оно именовалось «Морской бой», причем даже владелец не знал почему. Купил он кафе вместе с названием и менять, к счастью, ничего не стал. Разбойник всегда был популярен в народе, невзирая на достаточно аскетичное убранство и далеко не гурманскую кухню. Однако пиво там всегда наливали свежее и неразбавленное. А это, как правило, залог всенародной любви, особенно в пролетарских районах типа той же Пакли. Не доливают, конечно, но куда ж в России без этого. Зато не разбавляют. И чебуреки всегда горячие и вдобавок вкусные. У студентов и ПТУшников разбойник пользовался не меньшей популярностью, чем у рабочих льнокомбината и торговцев с ближайших рынков, поскольку тут всегда можно было бюджетно и без ощутимого вреда для желудка подкрепиться. Правда, у молодежи в фаворе ходили не чебуреки, а недорогая, но вполне съедобная пицца или сосиски с гренками. А завсегдатые, так и вообще всегда были готовы предложить яичницу, хотя в меню она не значилась. Эстеты могли заказать горячие тюрингские колбаски. Вкусные просто волшебно. Совсем своим иногда наливали в кредит. В общем, разбойник не пустовал ни с утра, ни днем, ни поздними вечерами. Костя торопливо оделся, сунул ноутбук в сумку, пошарил в кармане джинсов, 1500 рублей наличествовало и выскочил из квартиры. Мобильник он, конечно же, взять забыл. В разбойнике Костя заказал бокал светлого и пиццу, включил ноут и немедленно в него уткнулся. Рабочей почты, к счастью, не наприходило, зато в скайпе нашелся шеф. И кто б сомневался, от него сразу приехал звонок. Сокрушенно вздохнув, Костя ответил. На экране возник лик шефа. Безукоризненная прическа, образцовая выбритость, белоснежная рубашка, узкий галстук и глаза. Стальные-стальные, как у подводника Северного флота из песни. «Здравствуй, Степанов», — вкрадчиво поздоровался он. «Бонджорно, шеф», — вздохнул Костя и решил не вилять. «Опять я проспал. Сейчас пиццу сжую и в офис». «Я вынужден снова тебя оштрафовать», — сказал шеф печально. «Я понимаю», — покорно кивнул Костя. «В другом месте тебя давно выгнали бы», — заметил шеф еще печальнее. Пока Костя лихорадочно соображал, что ответить, ноут вдруг фальцетом пискнул, картинка зависла. Еще через пару секунд экраны светодиода над клавиатурой дружно погасли. А самое неприятное — отчетливо запахло горелым пластиком. «Ну вот же, ёксель-моксель!» — просипел Костя, выждал с полминуты и несмело утопил кнопку включения. Ноут никак не прореагировал. С тем же успехом можно было тыкать пальцем в силикатный кирпич. «Может, батарея села?» — подумал Костя, прекрасно сознавая, что малодушно обманывает себя. Но поделать ничего не смог, захлопнул крышку, цапнул ноут и метнулся к стойке. «Люсь, солнышко! Покарауль минутку, я домой сбегаю, ноут разрядился, а я блок питания не взял». Барменша и по совместительству официантка равнодушно пожала плечами. «Беги, мол». Ноут она убрала под прилавок, чтобы зря не маячил. Под истерическое стенание микроволновки разогрелась пицца. Костя опрометью выскочил за дверь и рысцой припустил к перекрестку. Если не снижать темп, минуты через четыре он вполне успевал к своему подъезду. Даже почти успел. Шпиц перехватил его на повороте во двор. «О, на ловца и зверь бежит!» Шпиц ловко сцапал Костю за локоть. «Привет, котяра!» — ухмыльнулся Шпиц. Хватка у него была железная. «Не напомнишь, какое сегодня число, а?» Поскучнивший Костя вдруг сообразил, что не знает, какое сегодня число. День помнил, вторник, а число как-то выпало из восприятия. То ли 14-е, то ли 15-е, а может, уже и 16-е. «Слышь, Шпиц, давай не сейчас, а? На работу опаздываю!» — взмолился Костя. «А когда, если не сейчас?» Шпиц продолжал ухмыляться. «И как? Мобилу не берешь, дома тебя фиг застанешь, нехорошо?» «Да понимаю я. Видишь, забегался. Верну я должок, верну. В пятницу зарплата, вот с нее и верну. Я уже и хвосты подтянул». «Я это слышу уже второй месяц, котяра. И веришь, начинаю злиться. Я тебя в долг брать не заставлял. Ты сам умолял, аж приплясывал. А теперь в кусты, да?» «Да какие кусты? Говорю же, в пятницу!» Шпиц внимательно поглядел Косте в глаза и внезапно отпустил его. «Ну смотри, ты сказал, в пятницу не расплатишься, включу счетчик». Тон у Шпица был отстраненно вежливый, и от этого по спине Кости прогулялся неприятный холодок. «И на мобилу отвечай, когда я звоню, понял?» «Дома мобила», — обреченно промямлил Костя и зачем-то соврал. «За ней и бегу, забыл». Впрочем, врал он лишь отчасти. Захватить мобилу, пусть и едва-едва подзарядившуюся, было все равно нужно. Шпиц сплюнул на асфальт, как показалось Косте презрительно. Развернулся и пошел прочь со двора. Костя опустошенно закрыл глаза, потряс головой и кинулся к своему подъезду. Одалживать деньги у Шпица было изначально плохой идеей, но так хотелось сделать подарок Машке, а потом бац, стопроцентная, как казалось, халтура внезапно накрылась медным тазом. И Костя оказался в щекотливом положении. Машке о подарке уже намекнул, а до нужной суммы 300 баксов не хватало. И друзья, приятели, по их словам, все как один дружно пребывали на мели. И тут Шпиц внезапно подвернулся. Засветил в разбойнике плотненькую стопочку зеленых купюр с президентом Франклином на каждой. В общем, подогретый алкоголем Костя не выдержал и попросил в долг. Шпиц дал. Но так при этом недобро прищурился, что еще тогда Косте стало понятно. Увяз, коготок, совсем увяз, однако отступать было уже поздно. Машку Костя порадовал, зато в смысле доходов один за другим полезли, ну просто фантастические косяки. В принципе, 300 долларов не были для него запредельной суммой. Месяц работы до воздержания от совсем уж разнузданных кутежей и порядок. Но косяки навалились дружной стаей. Ноут вот вдобавок сдох, а без ноута Костя просто не мог работать физически. Он ввалился домой, выудил из дальнего уголка около дивана блок питания от ноута и сунулся к столу, где заряжался мобильник. 3 пропущенных звонка за последние 20 минут. 3. И все от шефа. 4-й звонок прервал его чувственную тираду примерно на середине. «Слушаю, шеф», — нарочито бодро ответил Костя, наклоняясь так, чтобы при подключенном шнуре можно было держать телефон у уха. «Что за выходки, Степанов?» — поинтересовался шеф с плохо скрываемым раздражением. «Ты чего из скайпа выскочил?» «Я не выскочил», — упавшим голосом сообщил Костя. «У меня ноут сдох. Может, просто разрядился, но скорее сдох. В хорошее я как-то уже и не верю». «А на звонки почему не отвечаешь?» «Я мобильник дома оставил, вот вернулся и сразу ответил». «Ты мне надоел, Степанов», — сказал шеф уже почти спокойно, и это было самым плохим. «Можешь на работу не приходить. Ты уволен. Выходного пособия и зарплаты не будет. Спишутся на штрафы. Будь здоров». Костя отнял трубку от уха и обессиленно повалился в кресло. Жизнь никогда не бьет одиночными. Она работает сериями, как опытный боксер. Посидев пару минут, Костя все-таки нашел силы восстать из кресла, сунул еле-еле подзаряженный мобильник в карман, взял блок питания от ноута в руки и, стиснув зубы, дошел до разбойника. Пиццу, пиво и ноутбук Люська подала ему одновременно. Костя решил проявить выдержку, тем более что спешить было все равно уже некуда. Шеф отныне бывший решение не изменит, на это можно не надеяться. Костя меланхолично сживал подостывшую от того, ставшую жесткой, как подошва, пиццу, ополовинил бокал с пивом и только после этого потянулся к ноутбуку. Электрическая розетка около стола имелась, примерно в метре, внизу, у самого плинтуса. Костя этот стол потому и облюбовал, и запитаться есть где, и окно рядом, сеть хорошо ловится. Подсветка гнезда питания не зажглась, и Костя окончательно упал духом. Для проформы он откинул крышку и потыкал пальцем в кнопку включения. Ноутбук был мертвее мертвого, и по-прежнему от него разило горелым пластиком. «Капец!» — пробормотал Костя и медленно потянулся к бокалу. VRL ввалился в зал, когда Костя приканчивал 3-й, и подумывал, не заказать ли вместо 4-го 150 беленькой. Точнее, он уже решил сделать это, и сейчас мрачно подсчитывал в уме, хватит ли наличности. «Здорово, котяра!» — поздоровался VRL бодро. «Чего смурной? С Машкой посрался?» «Привет, Вира!» — уныло отозвался Костя. «Не, с Машкой как раз все тип-топ. С работы меня выгнали». VRL уселся рядом и обернулся к стойке. «Люсенька, солнышко, будь добра, чекуху и пару чебуреков». Барменша кивнула и полезла в холодильник. «Я на мели», — уныло сообщил Костя. «Даже остатки зарплаты зажали, суки». «Не боись, я банкую», — небрежно отмахнулся VRL, вынул пачку сигарет и со вкусом прикурил. Некоторое время он пускал затейливые дымные колечки и внимательно поглядывал на Костю, но молчал. Не оставалось сомнений. Что-то он прикидывает, обдумывает. Напрашивалось предположение, что VRL пытается половчее встроить Костю в какие-то свои таинственные планы. Но Костя уже привык, что сегодняшний день приносит только неприятности. К столику в очередной раз за сегодня наведалась Люся с подносом. VRL все еще не спешил. Подождал, пока она вернется за стойку. Налил. Они с Костей чокнулись и выпили. Вгрызлись каждый в свой чебурек. И только спустя минуты 3, снова закурив, VRL небрежно осведомился. «А со шпицем ты о чем толковал сегодня?» Костя оторвал взгляд от столешницы и невесело поглядел на VRL. «Откуда ты знаешь, что толковал?» «Я мимо пробегал, по другой стороне улицы, вот и увидел», — с линцой пояснил VRL. Вновь повесив голову, Костя мрачно поведал. «Денег я ему должен, в пятницу надо отдать. Думал, с получки как раз, а меня выгнали. Даже если прямо сегодня куда-нибудь устроюсь, фиг чего до пятницы заработаю, факт». «Много должен-то?» VRL по-прежнему говорил небрежно, даже как-то нехотя. Но Косте показалось, что это напускное. И от его ответов что-то начинает зависеть. В ближайшем же будущем. На такие вещи у него всегда срабатывало чутье. Практически безотказное. «Да в том-то и дело, что не особенно и много. 300 баксов. Было бы времени побольше, вообще без проблем. Отдуплился бы. А тут пару дней осталось». «Да уж», — вздохнул VRL сочувственно. Если бы не у шпица занимал, можно было бы как-то договориться. Но с ним, боюсь, не получится. Верил был совершенно прав. Поэтому Костя даже отвечать не стал. Ждал продолжения. И дождался. Чутье не подвело. «Слушай, котяра, раз уж тебя все равно выгнали и деньги нужны, может, ты мне подсобишь? У меня напарник заболел, а товар ждать не любит. Сегодня стартовать нужно». «Господи, неужели уладится?» — подумал Костя с некоторой опаской и боялся спугнуть удачу. Тот факт, что он понятия не имел о бизнесе Виарелла, совершенно не смущал. Ничего криминального в Виарелле никогда не проскальзывало. Костя в эту сторону даже и не думал. «До пятницы мы фиг вернемся, 100%. Хорошо, если до вторника управимся, но я тебе $400 заплачу. И на шпица хватит, и на колбаску с пивом даже чуток останется. Что скажешь?» «А чего делать-то?» — поинтересовался Костя на всякий случай. «Я хоть справлюсь?» «Справишься», — фыркнул Виарелл. «Чего там справляться? Рюкзак на спину и ножками топ-топ. Причем в экологически чистой среде, сплошная девственная природа. Воздух без копоти, вода, кристалл и все такое». «В каком смысле топ-топ?» Костя слегка растерялся, ожидал он совсем не этого. «В прямом». Виарелл сделал паузу, во время которой тщательно погасил в пепельнице окурок. «Считай, это что-то вроде турпохода. Там снаряжение на двоих, сам не унесу. А напарник, ну, ты слышал. Ты мне нужен исключительно как тягловая сила. Рюкзак волочь. Остальное я сам. Кормежка, естественно, входит. Ежели дичи какой добудем, так и пикник сам собой организуется, пальчики оближешь, обещаю. А нет, на консервах проживем, невелика беда». «Вьючным осликом я еще не работал», — пробормотал Костя со слабым сомнением. «Ничего, оно не зазорно», — хохотнул Виарелл. «Заодно и развеешься, а то закис ты в своем офисе вонючем». «А планктонился?» «А чего нести-то?» — продолжал допытываться Костя. «Не боись, ничего незаконного, просто дефицитный товар. У нас его навалом, а где-то не хватает, на том и стоит торговля, а то ты не знаешь». «Я тебе серьезно говорю. Криминала никакого. Ни наркота, ни рыжье или брюлики. Просто товар. Хочешь, я покажу? Никаких тайн, все честно». «Ну, раз никаких тайн», — вздохнул Костя обреченно. «Собственно, мне и деваться-то некуда, сам понимаешь. Участвую». «Вот и славно». Виарелл протянул руку, и они поручкались, как было принято у Виарелла на родине, не пожав друг другу ладони, а просто коротко хлопнув ими одна о другую. «Давай, добиваем и вперед». «Что, вот так сразу?» — удивился Костя. «А чего ждать? Время дорого». «Будь здрав, фрателли». «Будь здрав, Вира». «Переодевайся», — велел Виарелл, бросив на койку невзрачную темно-серую робу. Костя с сомнением подцепил куртку одним пальцем за воротник и недоверчиво осмотрел. Такое одеяние вполне мог носить рабочий Руссо Балта, в начале прошлого века или какой-нибудь китаец из бедной провинции в его середине. Оно, собственно, даже не являлось курткой и напоминало скорее гимнастерку, поскольку надевалось через голову, и разрез с пуговицами имело только на горловине. Пуговицы, к слову сказать, были деревянными. Под стать оказались и брюки, совершенно бесформенные и тоже с плоскими деревянными пуговицами на поясе и гульфике. Поскольку Виарелл облачился в точно такую же одежду, вопросов Костя задавать не стал. И принялся натягивать эту робу. «Стоп, стоп, стоп!» — остановил его Виарелл. «Сначала белье и носки. Вот, держи. Футболку снимай нафиг, не понадобится». Виарелл вынул из архаичного полотняного мешка семейные трусы в веселенький синий цветочек. Новые. Даже этикетка не была снята. «Белорусские!» — со значением произнес Виарелл. «ХБ! Никакой синтетики!» «И носки, вот, держи!» Носков Виарелл выдал аж 4 пары. Одну сейчас надеть, а остальные надо понимать сменные. С трудом сдерживая недоумение, Костя переоделся. Теперь на нем не осталось ни единой своей вещи, если не считать часов. На них Виарелл, кстати, тут же обратил внимание. «Кварц, механика?» «Да какая механика? Кварц, конечно!» «Советую, оставь. Все равно от них толку мало будет». «Есть, сэр», — вздохнул Костя, снял свой якобы Хельвеко, а на самом деле откровенный китайский «no name», и сунул в карман джинсов, аккуратно сложенных на табурете. «Сапоги носить умеешь?» — продолжал удивлять Виарел, хотя на самом деле Костя уже перестал удивляться. «Раз в одежде такие закидоны, то и обувь без внимания не останется». «Не знаю, не пробовал», — честно сознался Костя. «Я же не служил». «Понятно», — кивнул Виарел и полез в очередной мешок, который почему-то очень хотелось назвать торбой. «О, как раз 43-й!» «Я ж тебе говорил, ношу 42-й». «Послушай бывалого человека, бери на размер больше», — со знанием дела посоветовал Виарел. «На, мери». Мерить пришлось ботинки, опять же, на редкость допотопного вида. Носить похожие говнодавы во времена Костинного прадедушки еще туда-сюда. Но сегодня такая обувь выглядела по меньшей мере убого. Тем не менее, Костя послушно обулся и зашнуровался. «Не жмет?» — допытывался Виарел. «А ну, пройдись». «Не жмет, даже большеватая малость». «Это хорошо, так и должно быть». Костя вскользь подумал, а каково в таком прикиде выйти на улицу. Что при этом будешь испытывать? Стыд? Неловкость? Скорее всего, что-нибудь вроде этого. Прохожим в глаза будет боязно заглянуть. Однако настрой Виарелла, одновременно жизнерадостный и озабоченный деловой, чуточку успокаивал. В конце концов, он одет примерно так же и не испытывает по этому поводу ни малейшего смущения. Наверное, так и надо в этом их коммерческом турпоходе. Сам Виарел обернул ноги желтоватыми портянками и надел короткие до середины голени сапоги. Кроме того, голенища были коническими. Они немного расширялись кверху, так что между икрами Виарелла и ними без труда можно было воткнуть палец, а то и два. Ну и последний штрих. Виарел протянул Косте странную шляпу с широкими полуобвисшими полями. В отличие от остальной одежды, шляпа была хоть и чистая, но явно уже ношенная. Больше всего она напоминала мятую панаму, только почему-то темную. «Нас с тобой за беглых зэков не примут?» — проворчал Костя, глядя на себя в зеркало. Зеркал, к слову говоря, в комнате было аж 4, словно тут каждый день кто-нибудь облачался. Придирчиво осматривал себя и отправлялся в какой-нибудь турпоход. Или еще куда. Судя по количеству полотняных торб по углам, так оно, вероятнее всего, и было. «Ну что, выглядишь нормально», — оценил Виарел, критически оглядев Костю. «Теперь рюкзаки. Вот этот твой». Указанный рюкзак был раза в полтора больше второго, без сомнений предназначавшегося Виареллу. Костя с опаской взял его за лямку и приподнял. «Килограммов 15», — прикинул он. «В принципе, терпимо». Рюкзак, как легко догадаться, тоже выглядел пришельцем из прошлого века. Собственно, это был даже не рюкзак, а обыкновенный вещмешок без единого накладного кармана и со сплошной лямкой-коромыслом, которую захлестывали на горловине простейшей петлей. Изначально он был цвета хаки, но время и солнце сделали материю существенно светлее. Чья-то уверенная длань то ли фиолетовыми чернилами, то ли темно-синей шариковой ручкой нанесла на него лаконичную надпись «Родик» и нарисовала пятиконечную звездочку. Вещмешок Виарелла был такой же незатейливый и выцветший, но без надписей. «Давай помогу!» Виарелл взялся за ношу Кости, тот послушно продел руки в лямки и пошевелил торсом, пристраивая груз на спине. «Держи, вот». Виарел обернулся и выудил из-под груды каких-то тряпок на койке два коротких эластичных жгута с металлическими крючками на концах. «Вот так, гляди!» Он ловко стянул одним жгутом лямки рюкзака на груди Кости, а вторым — на животе. Причем перед тем, как сцепить крючки, обернул каждую лямку дополнительной петлей. Видимо, чтобы жгуты не слишком сползали. «Удобно? Если неудобно, перецепи». «Да удобно вроде», — нерешительно произнес Костя. «Не давит». «Ладно, если что, потом перецепим. Теперь погляди в зеркало». «Да глядел уже». «Гляди, гляди», — хохотнул Виарел. «Это, считай, традиция, а традиции негоже нарушать. Закрой глаза». «Закрой». «Зажмурься и считай про себя до 20». «Зачем?» — удивился Костя, но глаза все же зажмурил. Виарел, кроме всего прочего, еще и натянул ему панаму на самые глаза. «Откроешь, когда я скажу, «Считай, не ленись!» Костя зажмурился и тупо твердил про себя. «Три, четыре, пять...» На счет 12 на него вроде бы дохнуло теплым ветром. На 14 Виарел неожиданно взял его за плечи и легонько подтолкнул вперед. Костя волей-неволей сделал шаг. Другой. И, по идее, уже должен был ткнуться в висящее на голой стене зеркало. И тут Виарел весело сказал: «Все, можешь смотреть». В зеркало Костя так и не ткнулся. Он открыл глаза, одновременно поправляя панаму, и тотчас вновь зажмурился. По глазам резануло ярким светом. Только сейчас Костя понял, до чего же сумрачно было в комнате Виарелла. «Прожектор врубил, что ли?» — подумал Костя и сам себе не поверил. «Какой там прожектор? Так ярко может светить только солнце в ясный летний полдень. Прожектор — просто сияющая клякса на общем темном фоне. А солнечный день — он везде, и везде одинаково светлый. А там, где солнце, так просто ослепительный». «Не понял», — пробормотал Костя озадаченно. Глаза еще не вполне адаптировались, но приоткрыть их и оглядеться Костя уже был в состоянии. Комната Виареллы исчезла. Вокруг расстилалась самая настоящая степь с диким разнотравьем и единственной то ли рощицей, то ли группой кустов в поле зрения. До рощицы было примерно с полкилометра. У Кости, вероятно, был очень глупый вид. Он топтался на месте, то и дело озираясь, словно турист, заблудившийся в чужом незнакомом городе. «Это еще что?» — рассмеялся Виарел. Схватил его за плечо и повлек за собой. «Ты вот сюда посмотри». Они поднялись на невысокий, примерно в рост человека взлобок, и Костя вторично остолбенел. Теперь они с Виареллом стояли на обрыве, тоже не особенно высоком, не выше пятиэтажного дома. А перед ними расстилалось море. Или нет, не море. На самом горизонте смутно угадывался противоположный берег. Значит, река. Но какая огромная и широченная, и прямая, совершенно прямая, без единой извилины. Костя очумело таращился на все это минуты две, а потом Виарел легонько постучал по его вещмешку. Костя обернулся. «Разумеется, я должен тебе все объяснить, и я это сделаю прямо сейчас. Только давай я сделаю это на ходу, время не ждет. Будем топать и разговаривать. Годится?» «Да», — сумел выдавить Костя. «Значит, пошли. Да, вот еще что. Вон тот столбик с тряпочкой, видишь?» Пришлось взглянуть, куда указывает напарник. Примерно в том месте, где Костя недавно открыл глаза, из сухой земли торчал полосатый столбик, не дать не взять, словно позаимствованный с какой-нибудь автостоянки. К приваренному на его макушке штырьку с кольцом была привязана пестрая красно-синяя тряпица, на которой угадывалась выгоревшая золотистая надпись «ПФК-ЦСК». «Вижу», — подтвердил Костя. «Запомни, это точка входа. Просто запомни и все. Зачем, потом поймешь». «Хорошо», — пробормотал Костя не очень уверенно. Все-таки он был здорово сбит с толку. «Ну и прекрасно. А теперь двинули». Первые шагов 20 Виарел придерживал его за вещмешок, словно опасался, что Костя упрется или, наоборот, припустит прочь со всех ног. Но Костя послушно шагал рядом с Виареллом и тщетно пытался угадать, что же сейчас услышит. На этот раз чутье предательски молчало. «Для начала расслабься», — предложил Виарел. «Ты не сошел с ума. Все путем, все нормально. Мы прямо из моей комнаты в Вологде перенеслись сюда. Чуть позже, если до этого дойдет, я даже объясню тебе, как именно. А сейчас просто уясни. Так перемещаться возможно, но доступно это далеко не всем. Мне доступно, и я взял тебя с собой. Все, что я говорил там, дома, правда. Нам действительно нужно доставить груз в одно место, и попасть туда можно только таким вот способом. Идти довольно долго, около суток. Так что придется ночевать в степи. Но ничего страшного в этом нет, переночуем. А завтра, если повезет, нас подбросят до городка». «А если не повезет?» — тупо спросил Костя. «Тогда топать еще сутки. Но обычно подвозят, не боись». Виарел шагал чуть впереди. Поэтому ему то и дело приходилось оглядываться через плечо. И шел он чуть, развернув торс влево, полубоком, что ли. Костя старался не отставать, но все равно отставал примерно на шаг. «Ты фантастику читаешь?» — поинтересовался Виарелл. «Про всяческих попаданцев». «Ну, бывает», — признался Костя не очень охотно. «Многие читают». «Тогда тебе будет проще. Представь, что ты участвуешь в интерактивной постановке. Или в игре». Именно в этот момент Костя заметил, что к левому боку Виарелла приторочено ружье, вернее, что-то типа обреза с потертым деревянным прикладом и двумя короткими и толстыми стволами. Костя невольно запнулся и встал, не в силах отвести взгляд от оружия. Виарелл обратил на это внимание только шагов через пять. «Чего замер?» — насторожился он. А потом перехватил Костин взгляд и усмехнулся. «А, это! Котяра, сам подумай! Мы в диких местах. Ближайшее человеческое жилье хрен знает как далеко. Тут, между прочим, волки водятся. И потом я ж тебе пикник обещал. А как я добуду дичь без оружия? Разумеешь?» «Разумею», — упавшим голосом промямлил Костя. Но потом неожиданно разозлился на себя. «Да что я в самом деле?» — думал он сердито. «Можно подумать, в городах мало уродов стволы по карманам носят. Лучше уж пусть у Виарелла тоже ствол будет. На всякий, как говорится, случай». «Тебе я пока не предлагаю», — тактично сообщил Виарелл. «Но если припрет, выдам и тебе пушку. Только ты не пугайся. Припрет — это я фигурально. До этого иногда доходит, но очень-очень редко. И знаешь почему? Потому что я легальный торговец. Плачу всем, кому надо. Зато и хожу без опаски». Костя кивнул. Не сказать, чтобы слишком уверенно, но кивнул, и Виарелла это успокоило. Он тоже качнул головой и снова зашагал прочь от обрыва с рекой. Ничего не оставалось, как последовать за ним. Несколько минут они шли молча, шурша травой и распугивая кузнечиков. Солнце ощутимо припекало, и Костя порадовался тому, что оставил футболку дома у Виарелла. Под надетую на голое тело робу забирался легкий ветерок, и это удивительным образом спасало от жары. «Я знаю, о чем ты хочешь спросить, котяра», — заговорил, не оборачиваясь, Виарелл. «Ручаюсь, ты хочешь задать один, но главный вопрос. Где мы?» «Отвечаю, как на духу. И знаю, и не знаю. Мир этот называется Центрум, а страна, где мы сейчас находимся, — Джаваль. Но как этот мир соотносится с нашим, понятия не имею. Не знаю, где он расположен. Просто на другой планете или в параллельном мире. Но второе, на мой взгляд, вероятнее. И знаешь почему? Потому что здесь наши звезды. И, соответственно, созвездия. Ну, с поправкой на широту, разумеется, потому что мы сейчас примерно на широте Крыма. Как стемнеет, покажу тебе. Ты по звездам ориентироваться умеешь?» «Нет», — вздохнул Костя с сожалением. «Как-то не представлялся случай научиться». «Да там все просто. Большую медведицу, знаешь?» «Ага, я только два созвездия на небе и различаю, Большую медведицу и Кассиопею». «Ну вот, по внешней стороне ковша медведицы проводишь прямую. Я покажу потом. По ней находишь полярку, и все, север, вот он, точно от полярки к горизонту. Еще можно по летнему треугольнику Веге, Денебу и Альтаиру. У него длинный угол, приблизительно на юг указывает. Но это только летом. Научу, в общем». «Ну ты даешь, Виарелл», — поразился Костя. «Я тебя считал обычным понаехавшим, а ты вон сколько всего знаешь». «А ты думал, за пределами России только идиоты живут?» — хохотнул Виарелл. «К тому же в Россию едут как раз самые умные и разворотливые». «Умные в Москву едут, а остальные куда придется? Кайлом махать или квартиры ремонтировать. Извини, конечно, но про твоих земляков сколько лет уже анекдоты ходят. Да и не только про них. Этих Равшана с Джамшутом хотя бы вспомни. Или как их там?» «Наверное, ты прав», — согласился Виарелл, поразмыслив. «Но мне совсем неохота кайлом махать. Мне торговля как-то больше по душе». Костя вскользь подумал, что Виарелл, невзирая на обещания, товар в рюкзаках ему так и не показал. Но с другой стороны, Костя и не настаивал. «Разъяснится как-нибудь», — подумал он. «Параллельный мир, мам дорогая». «Давай-ка мы время попусту терять не будем», — вдруг оживился Виарелл. «Лучше попрактикуемся в местном языке. Я-то его знаю, но все равно лишний раз поговорить полезно. Для начала обеспечим тебе словарный запас. Ты, главное, не возражай, а слушай, запоминай и повторяй. Я хороший учитель, вот увидишь. К завтрашнему дню на уровень «моя твоя, понимай» точно выйдешь, обещаю. А не возражай, говорю. Поехали по существительным. Человек — Аза. Повторяй. Человек — Аза, пробормотал Костя и едва не споткнулся. Левая нога запуталась в траве. Земля — Шон. Земля — Шон. Небо — Амар. Трава — Зо. Степь — Хамт. Море — Ойдо. Вода — Мусе. Еда — Кахе. Амар, Зо, Хамт, Ойдо, Мусе, Кахе. Как заведенный, повторял Костя и вскоре впал в странное состояние, практически медитативное. Он размеренно шагал за Виареллом, ступая шаг в шаг, и это избавляло от необходимости выбирать дорогу. По сторонам глазеть быстро надоело. Вокруг расстилалась однообразная степь. Голова словно отключилась от всего на свете, кроме одного — слов незнакомого языка. Костя послушно повторял их, не слишком стараясь запомнить, потому что особых способностей к языкам за собой никогда не замечал. Но это было лучше, чем идти молча. А на вопросы Виарелл отвечать до вечера наотрез отказался. Через пару часов перешли к глаголам, потом к прилагательным, а под вечер, когда в животе уже ощутимо урчало, даже к построению несложных фраз. К огромному изумлению Кости он запомнил большую часть слов, которую повторял за Виареллом, и, кажется, даже уловил основные грамматические закономерности склонений, спряжений, а также схему, по которой строились предложения. Язык был странный, ни на что известное Косте не похожий, но какая-то внутренняя логика в нем, безусловно, присутствовала. И опять же, к большому собственному удивлению, Костя ее довольно быстро схватывал. Простенькие фразы типа обещанного «моя твоя, понимай» или «пусть твоя идти немножко медленно, пожалуйста» начал строить задолго до вечерней стоянки. Трижды Виарелл устраивал короткие привалы с водопоем, но без малейшего перекусона. А когда солнце склонилось к горизонту и до заката, по ощущениям Кости, осталось часа полтора, Виарелл привел его к очередной рощице посреди степи. Костя уже знал, где рощица, там и вода. Правда, обычно к воде приходилось продираться сквозь плотные заросли ежевики, но на этот случай у Виареллы имелась замечательная мачете и брезентовые рукавицы. «Все», — объявил Виарелл, ловко сбрасывая рюкзак на ровный пятачок между двумя корявыми деревцами с белесыми узкими листиками. «Тут заночуем». Костя с облегчением последовал его примеру. И когда выпрямился, уже без рюкзака за спиной, внезапно ощутил, до какой степени натрудил плечи. «Чего? Тяжко с непривычки?» «Ага», — ответил Костя со вздохом. «Но это все. Зато спать будешь крепче. На-ка, натаскай дров. Но только сухих. Тут их хватает». Виарелл вручил ему небольшой топорик, ни разу не туристский, а тоже антикварный, обычная железяка и отполированное деревянное топорище, в торец которого со стороны лезвия был вогнан деревянный же клин. Костя уже более-менее свыкся с мыслью, что его занесло в чужой мир, и даже придумал правдоподобное объяснение общей архаичности их с Виареллом снаряжения и одежды. Скорее всего, решил Костя, этот мир в развитии сильно отстает от Земли. Появись тут в джинсах или кроссовках и с модерновым рюкзаком за плечами, мягко говоря, не поймут. Но какой простор для торговли? То-то Виарелл сюда шастает. А может, ну ее нафиг привычную работу, офисы, компы, может, наняться к Виареллу в подручные? Он ведь прав, озвереть можно в четырех стенах. А тут параллельный мир. С ума сойти! Костя ожесточенно рубил сухую ветку на одном из корявых деревьев и размышлял. Потом отволок ее к месту стоянки и отправился за новой. И так несколько раз.